Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 28 августа, пятница, и на часах судьи 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и я ведущий Михаил Шор. У нас случилось просто какое-то чудо. Я же вам днем, родные мои, обещал, что мы сегодня будем говорить с нашими экспертами природного земледелия, с Дианой и Андреем Завьяловыми. И так получилось, что огромная пробка встала у них на пути, и я уже боялся, что эти миллионы машин не пропустят их к нам в студию, но они прорвались и буквально несколько секунд назад вошли к нам. Доброго вечера! Доброго вечера! Добрый вечер! Я очень счастлив вас видеть. Я уже сегодня пообещал нашим радиослушателям, что у нас сегодня будет максимально полезная программа, и касаться она будет подготовки к следующему сезону, как подготовить наши грядочки, как сажать под зимочку нашу. Но давайте просто напомним, вдруг нас слушают еще и новые радиослушатели, что же такое природное земледелие? Андрей, как всегда, по традиции. Ну, что такое природное земледелие, мы в прошлых наших эфирах уже рассказывали. Это, во-первых, органика и никакой химии на нашем огороде, в нашем саду. И максимально использовать природные принципы, то есть то, что мы наблюдаем в природе, принципы сложных биоценозов, принципы взаимодействия различных форм, бактерии, одноклеточные, значит, сложные формы жизни, то есть и млекопитающие, и грызуны, и различные формы растительности. Все это в огромном симбиозе, мы в взаимосвязях с окружающим миром. Я просто перечислю, что вот уже эти три месяца, чему нас обучают наши прекрасные гости. Они обучают, чтобы наш труд на огороде был максимально комфортным, они нас обучают, как улучшить плодородие почв, они рассказывают нам про экологически чистые урожаи, потому что это удивительная семья, они делают все для того, чтобы они и их детки питались только хорошими продуктами, и все это позитивно влияло на окружающую среду. И еще они всегда делают все, что только можно, чтобы урожай был намного больше, чем у соседей, которые заливают все химикатами. Все так? Ну, почти, хотя это, конечно, ну, скажем так, некое лукавство, когда залить огромным количеством химикатов, огромным количеством там НПК свой огород, можно получить обильные урожаи, но вопрос полезности, вопрос трудозатрат, вот это мы ставим на, как бы, на первое место. Вот. И по этим вопросам у нас все гораздо лучше, чем у соседей. Просто после нашего прошлого эфира, где вы сравнивали, по-моему, капусту у себя на огороде и капусту на огороде у мамы, где у нее она была хуже, у вас была лучше, был звонок, говорили, мы тоже хотим такую же капусту. Я просто напоминаю, у нас прямой эфир, и по телефону 93-69-20 можно задавать любые свои вопросы по природному земледелию, и наши прекрасные гости, эти волшебники-чародеи, все расскажут и, может быть, даже покажут на словах. Давайте вернемся к нашей сегодняшней теме. Вы сейчас приехали со своей, я считаю, это усадьбы, да? Там вы обрабатывали землю матушку. Что сейчас у вас происходит и что у вас там будет в сентябре? Ну, наверное, Диана сейчас скажет, она тут... Ну, обстановка нынче такова, что половина грядок стоят пустые, они отдыхают, можно сказать. Мы наблюдаем за тем, как на них растут сорнячки, благо сейчас пошли дождики, но мы специально поливаем на самом деле грядки для того, чтобы спровоцировать рост сорняков. Нам это надо для того, чтобы потом плоскорезиком их подрезать и не дать им возможности в дальнейшем зайти под зиму. А на этих грядках как раз планируется посадка, ну, к примеру, на одной грядке там морковка будет с луком. Обращу сейчас внимание на то, что мы против того, чтобы засевать грядку только одной какой-то культурой. Лучше всего делать смешанные посадки. То есть мы, я не помню, говорили ли мы на предыдущих эфирах об этом, но сейчас скажу вкратце, что у каждого растения свои потребности в питательных веществах, разные типы корневой системы. И, например, лук с морковкой — прекрасные соседи, потому что морковка глубоко пускает свой корень, свои корешки, морковка, да, а лучок, он наоборот, у него мочковатая корневая система, и он сверху берет питательные вещества. И у них получается такой некий симбиоз. Морковка дает луку те вещества, которые он не получит вот сверху, и наоборот. Вот, соответственно, вот одну грядку мы готовим под посадку лука-морковки, который тоже можно, конечно, сажать под зиму. Многие, конечно, лук-севок покупают весной, вот, но уже сейчас, знаю, в магазины поступил он в продажу, поэтому, пожалуйста, сажайте. Он вырастает очень хорошим, крупным. А можно, например, сейчас лук-чернушку посеять. И по весне у вас будут уже маленькие луковички, которые вы рассадите, и к осени у вас будет уже крупный лук на репку. Чтобы после этого эфира не было звонков с вопросами про плоскорез, я очень прошу, Андрей, еще раз назовите этот волшебный плоскорез для органического земледелия. Это, опять же, никакая не реклама, просто, по сути, это главное орудие всего природного земледелия. Ну, это плоскорез Фокина, да, есть такая штука. Но на самом деле еще с советских времен, еще с того времени, когда я был совсем вообще маленьким мальчиком, и у моих родителей был огород, еще тогда я бегал по дорогам нашего садоводческого товарищества с такой штукой, которая называлась культиватор, как я потом узнал. Она... Вы опасный человек. Да, да, да, да. И, в общем, она у меня вызывала просто буйную радость. А об этом мы чуть позднее расскажем. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Евгений Александрович, пенсионер. Как мы вам рады. Конечно же, конечно же. Гостям. Я помню свое детство. Мой дедушка местечко Нежданово практиковал удобрять грушу, яблоню, насаждения плодовые человеческими отходами, так сказать, фекалиями. Вот. Я тоже продолжу эту практику. У меня уже яблони второй год не отдыхают, а плодоносят. В том числе, ну, груша она никогда... Как вы к этому относитесь? Спасибо. Ну, относимся мы к этому замечательно, скажу больше, мы, скажем, ну, как правильно выразиться, практикуем компостный туалет на приусадебном участке. А подробнее? Вот, это берутся любые лиственные мелкие отходы, это щепа, но щепу мы получаем из нашего измельчителя, когда чистим свой сад, либо стружка какая-то, желательно лиственных растений. И все это в так называемом сухом компостном туалете участвует. То есть сходил в туалет, засыпал за собой, вместо того, чтобы смыть, засыпал за собой вот, значит, какой-то стружкой, щепой, ну, в крайний случай, опилками. И вот эта огромная-огромная масса, она, значит, растет. Вот. Если она достигает объема там около 1 кубического метра, то начинается вообще процесс, термический процесс горячего компостирования. Вот. Что такое горячее компостирование? Это, ну, в общем, долгий разговор, не буду вдаваться в детали, но температура при этом процессе достигает в глубине этой, значит, кучи компостной порядка 60-70 градусов. Стерилизация происходит всех ваших органических отходов. Вот, если... Ну, сейчас, опять же, не буду говорить, есть у нас биореактор, который мы в нескольких местах, я на своих проектах использовал, вот. А так, если эту кучу перекладывать, то есть периодически менять внутреннюю часть с наружной, то есть раз там в 3 дня, к примеру, да, то вы получите вообще стерильный компост, где там будет все споры всяких патогенов. Яйца, глист и все прочее, это все будет стерилизовано. То есть у вас будет стерильный компост. Вот, ценнейший продукт. Мало того, там масса биогуматов будет присутствовать. То есть это ценнейшее удобрение. Если не будет термических процессов, если не будет горячего компостирования, это тоже не страшно абсолютно. Вот, мы небольшими кучками вот это вот богатство, скажем так, я раскладывал около каждого плодового дерева. Причем не разбрасывал, а именно высыпал кучей для того, чтобы происходили нужные процессы. Дело в том, что наши плодовые деревья, они пускают так называемые высокосолевые корни в то место, где присутствуют необходимые им соли. Да? А в наших отходах огромное количество солей, плюс органика и так далее, и так далее. Вот. В остальных местах материнской породе при поверхностной зоне они берут, значит, одни вещества, а около вашей волшебной кучки, которую обычно я вываливаю с северной стороны, вот, и еще мульчой там прикрываю, чтобы процессы замечательно, чтобы была влажность, и процессы хорошо там все шли. Вот, дерево замечательно берет оттуда нужные ему вещества. То есть, ну вот, такая практика. Опять же, если вы пропустили нашу передачу или наши передачи, вы всегда сможете их найти у нас в официальной группе ВКонтакте или на нашем сайте ifsiradio.ru или в любом поисковике вбивайте Диана и Андрей Завьяловы «Органическое земледелие», и одна из ссылок будет точно на одну из наших прошлых передач. Но мы, опять же, возвращаемся в детство Андрея, когда Андрей бегал-бегал по всей деревне, а в руках у него был культиватор. И как культиватор превратился в плоскорез Фокина? Ну, дело в том, что это вещи, они друг другу взаимодополняющие. Культиватор – такая штука, где есть тот же нож, что и у плоскореза Фокина, только он находится на, как бы прикрепляется к оси, и на этой оси еще крутится такая дисковая барана, как бы как, ну, почти дисковая барана, как на тракторах, да, мы видели на полях, на колхозных. Вот, то есть он одновременно подрезает корневую систему сорняков, плюс разбивает комочки, которые у вас, ну, где-то там не разбились, образовались. То есть ценная штука, оказывается, вот она была даже в бородатые советские времена мною так любимой. Итак, родные мои, у нас телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть вопросы к нашим уникальным экспертам, задавайте, потому что потом они отправятся к себе на усадьбу и будут сами есть разную полезную вкуснятину, которую сами и вырастили. Я хочу, чтобы все наши радиослушатели питались хорошей, правильной едой и выращивали ее правильно, без всяких там химикатов и прочих ужасов. А мы возвращаемся к нашей теме, как же подготовить грядочки. И сразу же вот вопрос, их же можно готовить и к осенней посадке, и к весне. Можно. Тогда, может, мы про каждый немножечко расскажем? Пожалуйста, можно рассказать. Так вот, мы начали с того, что под зиму мы сможем посадить морковку, лук, к примеру. Ну, что еще? Чеснок. Ну, естественно, чеснок, да, его... Наш родной чесночок. Да, как же без чеснока? Всё. Нет коронавируса, скажем. В общем-то, все это делать нужно не сейчас, конечно же, желательно это делать... Ну, примерно в начале октября, примерно. Не знаю, когда в этом году придет первый заморозок, да, в том году снег выпал уже в конце сентября. Ну, как бы он стаял, но все равно он же был. Вот, но заморозка не было. Поэтому, ну, ориентируйтесь, да, что в начале октября вам нужно будет посадить вот либо морковку, либо чеснок, либо, значит, лук. А как подготовить? Я уже сказала, что сейчас нам самое главное побороть сорняки, которые хотят расти сейчас, пока много солнца, пока тепло, пока достаточно теплые ночи. Мы должны провоцировать их, чтобы они максимально могли взойти, вырасти, и мы бы их подрезали. Они еще раз успеют зайти, где-то это делать надо раз в две, ну, около, да, где-то раз в две недели эту процедуру мы делаем. И потом, когда подходит уже момент посадки, делайте все как обычно, как вы это умеете делать. Посеете семена морковки, лучка. Единственное, что я вам могу посоветовать, это, конечно же, на зиму замульчировать грядки. То есть сверху покрыть их энным количеством мульчи в виде либо сена, либо соломы, что у вас есть. Потом, конечно же, по весне желательно эту мульчу очень аккуратненько граблями сгрести, когда уже наступят теплые денечки солнечные, чтобы земля могла прогреться и чтобы наши семена проклюнулись и взошли. Но когда вы увидите первые рядочки по весне, нужно между рядья, между этими рядочками тоже замульчировать либо мелкой травой, либо опилкой, желательно не хвойных пород деревьев, вот, то есть лиственных. Вот. Это что касается подготовки. Она несложная, эта подготовка для осенней посадки. По поводу подготовки к весенней посадке. Сейчас есть время на те грядки, которые вам, в принципе, сейчас осенью будут не нужны. Вы можете их засеять сидиратами. Андрей у нас спец по сидиратам. Он сейчас расскажет, какие есть виды, для чего они нужны. Ну, сейчас какие сидираты можно посеять? Можно масличную редьку посеять, можно посеять горчицу. Ну, наверное, это вот такие самые популярные, в общем-то, сидираты. Вот. Ну, что еще? Вообще сидиратов их масса, но вот эти самые, наверное, такие распространенные в нашей полосе, они довольно быстро всходят и наращивают зеленую массу, и можно вот горчицу, ее можно не косить, ничего, то есть ее можно оставить просто как бы на гряде, зеленая масса, она замерзнет и даст укрытие там вашим. По ней даже можно вместе с горчицей зеленой, можно сеять ваши там. Просто вот эта горчица при первых заморозках поляжет и укроет ваши семена. Вот. Ну, сейчас еще. Нет, наверное, сейчас уже поздно, да, сеять уже там, сеять редьку нет, но те, кто посеял, сейчас уже видят сходы, она уже дала такой хороший лист, уже идет прирост зеленой массы довольно большой у зеленой редечки. Вот, и мы ожидаем в октябре месяце снять хороший урожай. По сидиратам, ну, наверное, добавить особо нечего. Я сказал как бы то, что мы у себя применяем. На самом деле сидиратов огромное количество. Если мы зайдем куда-то там в интернет, мы увидим большая масса. Вот Диана хочет. Да, я хотела бы про рожь добавить. Очень-очень-очень было бы здорово всем, кто сейчас выкопал картошку, а сейчас практически все выкопали уже свою картошку, засеять поле рожью. Дело в том, что очень-очень у многих есть такая проблема. Это проволочник, да? И проволочник очень не любит почву после ржи. Поэтому рожь сейчас вырастет, это озимая рожь. Ну и, соответственно, она также поляжет и уже внесет ценный вклад в следующий ваш сезон. Конечно же, лучше не сажать из года в год в одно и то же место одни и те же культуры, да. А это любимая привычка, которая не искореняется абсолютно никак у людей, у наших, у всех садоводов, дачников, сажать картошку из года в год на одно и то же место. Возьмите в этом году и сломайте себя во благо своей семьи. Разделите, например, поле ваше картофельное на два поля или выделите другие грядки на следующий год под картошку и дайте им отдохнуть, засейте их другими культурами. Они отдохнут, уменьшится количество вредителей, это проволочник, да, уменьшится количество заболеваний, например, обыкновенная парша картофеля, она тоже уходит, когда ты меняешь какие-то культуры на этой грядке. Поэтому, если нет возможности выделить другое поле, посадите в следующий год просто поменьше, а другую часть засейте той же рожью. Посейте ее озимую рожь под зиму, она у вас в следующий год к началу августа она уже у вас заколосится, вы соберете, если вам нужно будет, конечно, рожь, если нет, вы раньше скосите, как зеленое удобрение, также для мульчи или для ваших животных. Всем очень нравится молодая рожь в виде зелени, там, силоса или сена, что вы сделаете. Вот, и уже можно будет туда посадить уже, получается, через год картофель. Опять же, я напоминаю, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть вопросы, задавайте нам их, пожалуйста. Скоро мы расскажем, что заготовили наши прекрасные гости, а сейчас будет коварный вопрос. Дело в том, что я постоянно слежу за аккаунтом Дианы ВКонтакте, потому что они сделали там настоящий сельскохозяйственный блог, безумно интересный, там есть видео чудесные просто. И одно из них меня удивило, его уже несколько тысяч человек посмотрело. Там Андрей рассказывает о том, что они выращивают в своем лесу, у них есть свой особый лес, и они в нем уже 4 года выращивают тонкокорый грецкий орех. Так что у вас такое за лес, и как у вас там растет в нашем климате грецкий орех? Съедобный лес. Съедобный. Это же съедобный лес. Да, это есть у нас такая группа «Съедобный лес». Дело в том, что, ну, опять я в свое детство окунусь, да, экскурс небольшой, прям на 2 секунды, что я занимался акклиматизацией южных растений. В детстве нашем у нас был в Иванове сад акклиматизации замечательный, огромный поклон моим преподавателям. Вот. И оттуда такая большая любовь к растениям, не свойственным нашей полосе, а именно орехоплодным культурам, которые несут в своих плодах огромный перечень ценнейших микроэлементов, белков, жиров, омега-3 и 6 жирные кислоты, незаменимые для сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы. У нас просто вот поступил вопрос такой экстренный, что последние 2 года наша слушательница сажает черную редьку, а она у нее плохо растет. А, она у нее уходит в цвет. Вот из-за чего это может быть? У меня только просьба к нашим радиослушателям. Задавайте, пожалуйста, сами вопрос, чтобы мы могли вам сразу же ответить и задать какие-то дополнительные вопросы. Из-за чего черная редька может уходить в цвет? Ну, самая банальная причина – это ее очень рано сажают. Ее нужно сажать как можно позднее, когда световой день уже короткий. Но может оказаться так, что ее сажают на самом южном месте, где солнышко все равно большую часть дня присутствует. Поэтому выбирайте такое, ну, как бы теневое немного местечко, потому что редька, она тенелюбивая, она не просто теневыносливая, она тенелюбивая. Поэтому постарайтесь, во-первых, выбрать новое место, во-вторых, выберите другие семена, попробуйте другие сорта. На одну прям грядку посейте 2-3 других сорта и обязательно поменяйте место. У нас еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это Елена Стафина, как бороться с медведкой? Замучила. Благодарим за вопрос. Очень хорошая тема. Я очень люблю медведку. Как все ее не любят, а я ее очень сильно люблю. Прям вот обожаю. Не в салате? Да нет, в салате не попадалась. На самом деле я сама из Владимира. И раньше у нас там во Владимире тоже очень много на огородах было медведки. Когда я приехала в Иваново, оказалось, что здесь ни у кого не было медведки. Я не знаю, как так совпало. Я удивлена, что здесь сейчас такой вопрос про медведку. Но расскажу. Вообще медведка... Люди считают, что медведка очень вредное насекомое, которое поражает посевы. Якобы медведка подрезает корни у растений, якобы она кушает молодые листья, якобы она кушает молодые стебли. На самом-то деле медведка – хищник. И все, что она делает в земле, она прокладывает свои определенные ходы, по которым она всегда ходит практически по одним и тем же. Как по метро. Ну, а как у нее все просчитано. Она же идет целенаправленно куда? Где кладка, например, яиц каких-то личинок? Ну, где кладка яиц каких-то насекомых? Где личинки? То есть она ищет целенаправленно себе покушать под землей. И, естественно, на ее пути встречаются стебли, корни, и она их своими лапками подрезает. Соответственно, она целенаправленно это не делает, это все как бы косвенно происходит. Поэтому задумайтесь о том, что за вредители присутствуют в вашей земле. Это, скорее всего, хрущ, проволочник, то есть вам нужно в первую очередь бороться с ними. Медведки не, в итоге медведки нечего будет кушать, и она так или иначе уйдет. Я не советую, конечно, рассыпать какие-то яды. По-моему, существуют какие-то ловушки для медведки, но, честно, я с ними не сталкивалась. Но я точно знаю, что люди, которые занялись севооборотом грамотным и правильным, которые убрали вредителей со своих огородов, медведка в итоге перешла к соседям, потому что просто ей нечего кушать стало. Отличный совет. Пусть у вас медведки уйдут к соседям. Идеально. Возвращаемся, опять же, к волшебным рукам Андрея. Я просто смотрю на них и любуюсь. Настоящие руки трудового человека. И вот эти волшебные руки, кроме того, что они к нам привезли сюда тонкокорый грецкий орех, хотя для меня это шок, эти же волшебные руки выращивают еще, я просто перечислю, орех сердцевидный, фисташка высокогорная, хотя я в это даже поверить не могу, каштан съедобный и кариапекан, я не знаю, что это такое, и все они морозостойкие. То есть вы своими вот этими руками, своими трудовыми мозолями выращиваете эти необычные вещи в своем необычном лесу? Нет, это не те руки, он те оставил дома, а у него рабочие, он их пристегнул другие. Пора на выходные. Да, уже 4 года, и тонкокорый грецкий орех – это на самом деле не самый экстраординарный какой-то вид растения. Самый, я думаю, да, это фисташка высокогорная. На самом деле ее только второй год у меня растет. Вот, надо посмотреть, около 200 саженцев сейчас, но надо будет смотреть, потому что… Возможно, количество солнца, ну, просто будет... Хотя вот последнее лето, вот это, которое заканчивается, оно было очень по солнцу хорошее, было для орехоплодников вообще просто замечательно. Они дали хорошие приросты. Кария пекан сорт Арктик с канадской селекции, из Канады. Семенной материал был взят. Вот. Да, замечательный вообще, супер питательный орех, сладковатый вкус, составлял основу питания центральноамериканских индейцев. Черный орех. Ценнейший орех с фармакопеей, просто потрясающий. Сразу переводите на наш французский. То есть различные медикаментозные препараты, которые из него можно делать, заваривать там его кожуру, лист, там все, что у него есть, короче, можно делать разные там присыпки, примочки, настойки. Мечта деревенской колдуньи просто. Да, да, да, это потрясающе. А питательность, ну, там просто зашкаль. Вкус тоже сладковатый вкус, очень в кондитерской промышленности используется в Северной Америке в очень больших количествах. Съедобный каштан абсолютно потрясающий просто продукт. Съедобный каштан, опять же, не путать со съедобным каштаном, с каштаном благородным европейским, который растет на юге нашей страны, Кавказ, Сочи, там Крым. Это другая история. Он начинает созревать там в октябре. У нас октябрь – это все. Это такие температуры, что какое созревание. Все уже давно умерло и подготовилось к зиме. Нет, это американский каштан, но он или каштан зубчатый, он созревает в августе-сентябре, вот, и для наших условий, для наших температур вполне подходит. Из него получается отличная мука и замечательный безглютеновый хлеб. Вот. Еще в конце прошлого века можно было в Европе встретить людей, которые не едали зернового хлеба, а питались только каштановым хлебом. Вот. Потом, про что мы еще говорим? Сердцевидный орех, замечательно. Он пришел у нас с Дальнего Востока, из Приморья. Вот. Но у себя и приморский дикий сердцевидный орех я выращиваю, и сортовой крупноплодный сердцевидный орех тоже канадской селекции, потому что там ребята занимаются селекцией вот этих видов очень, очень плотно и довольно-таки давно, с конца прошлого века. Уважаемые радиослушатели, пока я их отвлекаю, вы бегите к ним на огород, в их съедобный лес, выкапываете это все. Я, конечно же, шучу, но я правильно понимаю, что при адекватном подходе у нас могут расти очень необычные, экзотические, полезные деревья и кустарники. Вот вы говорили про фисташку высокогорную, и вот от вас я узнал, что да, она морозостойкая, и она выдерживает там до минус 35, и при этом она, когда через 7-8 лет начинает плодоносить, она очень питательная, очень полезная и даже вот намного полезнее, чем вот эти фисташки из Ирана, которые мы все любим там по 300 рублей за кило. Да, да. Ну, тут надо понимать, что любой северный продукт выращенный, у него насыщенность биологически активными веществами намного больше, чем у южных растений. Намного. Возьмите вы яблоки, груши, что угодно, ягоды какие-то. Чем севернее территория, тем насыщеннее будут плоды любых плодовых, ягодников и так далее, биологически активными веществами, витаминами и так далее. До там 10 раз. Вот. Поэтому это исследования проводились еще в советские времена замечательными нашими учеными. Сейчас не буду там в экскурс уходить. У меня просьба к радиослушателям. У нас прямой эфир, остается буквально 15 минут, и если у вас есть вопросы к нашим прекрасным гостям, задавайте их, пожалуйста, потому что потом они пойдут в свой съедобный лес, будут есть свои вкуснейшие фисташки и прочую вкуснятину, а вот мы не успеем им задать свои вопросы. Поэтому 93-69-20, если есть вопросы, пожалуйста, их задавайте, не стесняйтесь. Давайте опять же вернемся вот к новому сезону и к запасам, к закруткам, которые уже сделали. Вы уже наполнили свои закрома полезными овощами, фруктами, орехами? Уже все переполнено баночками? Да, вопрос, наверное, ко мне. Ну, я совсем недавно закончила закручивать обалденный компот из облепихи и кабачков. Это... Компот из облепихи и кабачков? Да, и когда мне первый раз дали попробовать кабачки из этого компота, мне не сказали, что это кабачки. Свекровь принесла и говорит, я тут намариновала ананасов. Ну, я попробовала, действительно, маринованные ананасы. Мы придем к вам попробовать этот компот. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Орехи – это, конечно, очень замечательно, очень необычно, но хотелось бы послушать, чем сейчас заправить грядку под чеснок. То есть что посадить или имеется в виду, что внести? Вот будем сажать чеснок, чем заправить грядку? Какими там удобрениями или что-то еще добавить в грядку? Здесь весь вопрос в том, что было на этой грядке до чеснока. Ясно. Я морковь была и укроп. А по весне вносилось что-то перед посадкой моркови? Ну так, немножко компост вносится. А, периодически. Ну хорошо, то есть ни азотных, ни фосфорных, ни калийных, никаких удобрений не было. В этом году не вносила я туда. Угу. Если есть компост, если он не из компостной ямы, да, а из компостной кучи, если он уже зрелый, то, конечно, можно взять, и я даже в количестве, ну, примерно получается, что на один квадратный метр, ну, где-то две лопатки, получается, без горки. Такого компоста его можно внести. Но, опять же, желательно, конечно, не перекапывать, если только если чуть-чуть верхний слой прорыхлить на сантиметра три в глубину. Если вы собрались, если вы сажаете не сейчас, не сейчас, там под чеснок, да? Да. А, под чеснок, да. Ну, можно, не обязательно, там, если у вас грядка, земля рыхлая и все такое, можно просто прорыхлить верхний слой и... Все будет хорошо. Внести компост, ну, да, да. Чеснок – это не такая культура, которая прям требует внесения перед вот посевом каких-то удобрений. Но очень хорошо, что вот не было никакой химии. Очень хорошо. Я прям верю, что все наши радиослушатели откажутся от химии и будут есть полезные продукты, которые там не собирают себе всю химозу. Опять же, родные мои, у нас времени немного, поэтому если есть еще вопросы, 93-69-20, мы просто встречаемся, к сожалению, очень редко раз в месяц по той причине, что у наших гостей, у них просто вот день практически весь в трудах, в заботах, то есть они, по сути, живут, как жили когда-то наши уважаемые предки, потому что они хотят прокормить себя и свою семью именно своей полезной вкусной едой. Возвращаемся, опять же, вот к нашему вопросу. Компот. Да? Компот был очень вкусный. Компот, да, говорю, он был очень необычен, и я не поняла, что это кабачок. И только потом, когда мне уже сказали, да ладно, это не ананас, это кабачок, я очень удивилась. И, естественно, мне захотелось сделать такой захотелось же компот. Захотелось услышать еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Подскажите, алло. Да-да, мы вас внимательно слушаем. Будьте добры, скажите, пожалуйста, кто может грызть капустные листья? Вот днем смотрю на капусте, никаких насекомых нет. А прихожу смотреть, все листья в дырах и изгрызенные. Вот. Угу. Не знаю, даже никого не вижу. Но бабочки вижу, что летают беленькие. И они откладывают такие желтенькие, ну, яички свои. Но листья очень убывают. Прямо вот их кто-то грызет. Но слизни и вот этой всякой гусеницы, этих не видно. Спасибо за вопрос. На самом деле гусеницы и слизни, они же выходят покушать не днем и даже не вечером, а все это происходит ночью. Потому что и птички их не кушают по ночам, и они в полной безопасности, им не жарко, солнце на них не светит. Соответственно, что нужно сделать сейчас? Нужно взять, купить деготь, обычный березовый деготь в аптеке, взять вату, смочить очень обильно вату этой, значит, жидкостью, дегтем, а предварительно, естественно, на палочку намотать эту вату. То есть палочку обычную берете, веточку. И по всей грядке где-то с шагом, ну, в сантиметров 80, ну или как бы один шаг делаете, ставите палочку, еще шаг делаете, ставите палочку. И эта гремучая смесь, она отпугивает практически всех. Ну, в шахматном порядке поставить, чтобы, ну, запах по всей грядке распространялся. Даже если соседи вдруг прокрадутся и захотят укусить эту капусту, их это тоже, я думаю, отпугнет. Опять же, у нас всего лишь 9 минут до конца эфира, поэтому если есть вопросы, 93-69-20, задавайте их, пожалуйста, просто для меня это праздник. Мы все-таки договорим про компот. Да, компот – это не единственное, что, конечно, мы обычно делаем. Мы уже сделали варенье из крыжовника, из черной смородины. Вообще, в прошлый год мы заготовили больше 100 литров яблочного сока. Для этого была приобретена замечательная соковыжималка. Именно не соковарка, а соковыжималка. Но в этот год, к сожалению, не такой обильный урожай яблок. Соответственно, может быть, мы и закрутим, но чуть-чуточку совсем. В тот год я еще очень много заготовила облепихи. Я ее просто блендером... Но она безумно полезная. Очень, это просто такая царь-ягода. Это был концентрат. То есть это был именно концентрат, который мы разбавляли там один ко скольки. Ой, я не помню, но облепиха, ну, это, конечно, не надо ходить в магазины покупать апельсины, там, грейпфруты, мандарины. Облепиха даст такое количество витамина С. Ешьте облепиху, да. А мы слушаем наш новый звонок. Да. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Будьте добры, подскажите, чем бороться с венком белым? Это еще называют его березка. Да, спасибо за вопрос. Но чем бороться? Надо очень хорошо стараться, во-первых, мульчировать. Мульчировать. Если он растет между грядок, надо мульчировать, закрывать, чтобы он, как бы сказать, подавлять его рост. Просто если мы его просто вырываем, у него появляются новые точки роста, откуда он еще обильнее растет. Конечно, это вещь очень неприятная, но знаю очень позитивный опыт борьбы с венком, когда вместо него сажали другие, здесь же сеяли или сажали другие вьющиеся культуры, или дикий виноград, или хмель. Вообще, надо понимать, что венок особо разрастается тогда, когда обильная засуха. У него очень глубокий корень, и он забирает влагу с грунтовых вод с огромной глубины и появляется в больших количествах именно тогда, когда сухо. Вот как в этом году у нас было довольно сухо, да, много солнца, и он делает и очень позитивную работу. Он закрывает нашу землю, закрывает своей зеленой массой и не дает ей высыхать. Вот, поэтому если земля живая и в ней достаточно влаги, вот, то культурные растения идут очень хорошо в рост, и вьюнка не такое количество огромное. Вот, а вообще рыхление, культивация, мульча, большой слой, и тогда... Как бы он, конечно, присутствует, но не в таких количествах, когда с ним надо прям, ну, просто бороться. Возвращаемся, опять же, к нашему эфиру. Совсем немного времени остается. Но если у вас еще есть один вопрос, родные мои, задавайте, пожалуйста, по телефону 93-69-20. Мы все-таки проговорим сегодня по запасам. Запасов у вас много, продуктов много, натуральные, все вкусные. А вы, может быть, в этом году посадили или планируете что-нибудь посадить очень необычные. Я понимаю, что вот эти фисташки для нашего климата – это просто мега чудо, но, может быть, что-то еще такое вы запланировали, не знаю, чтобы все увидели и удивились. Есть такая штука. Опять же, из Канады приехали прошлый год семена у меня, и там было 20 штук семян папайи северной. Северной папайи? И эта папайя, она взошла. У нас, в нашем климате? Да, да, она взошла. Вот, конечно, на зиму ее, наверное, буду убирать в подвал, не буду оставлять, хотя, может быть, сделаю эксперимент, может быть, часть. Еще один звонок, потом вернемся к папайе. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему в этом году очень много сгнило чеснока? Спасибо большое. Здравствуйте. А грядка, во-первых, какая была? Если на этой же грядке уже в прошлые годы был чеснок, то он себя как чувствовал? Ну, в том году тоже много, ну, гнил, но в этом году очень много. А грядка одна и та же? Нет. Грядки разные. А они в низине или на возвышенности? Ну, на возвышенности. А чем-либо мульчировалась грядка? Или же она просто сухая земля стояла? Ну, сухая земля. Понятно. А здесь несколько, может быть, причин, но самое первое, я так считаю, что это уже пошла какая-то гниль. Вот. И с этой гнилью, скорее всего, придется бороться фитоспорином. Желательно сейчас уже под зиму обработать ту грядку, где был уже чеснок, и в том году, и в этом году, потому что, скорее всего, это в итоге передастся следующим культурам. Спасибо большое. У нас остается буквально несколько минут. Мне бы просто хотелось напомнить, что весь эфир с нами наши удивительные эксперты природного земледелия Андрей и Диана Завьяловы. Они наши волшебники. И вот даже Андрей сейчас выращивает у нас папайю. Я просто скажу, что папайя – это очень вкусный тропический плод. Он родом из Северной Мексики. Если у нас будет расти папайя, я просто приду к вам в ваш вкусный лес, буду там трудиться и в оплату брать эту вкусную ивановскую папайю. Огромное вам спасибо. Можно от вас какие-то небольшие пожелания и советы для наших радиослушателей? Кратенечко. Используйте любую органику, которая присутствует у вас в прямом доступе. Мульчируйте свои культуры. Это очень полезно сказывается на ваших растениях. Это долгоиграющее удобрение и защита от засухи. У меня совет не к тем, у кого уже есть огород, а пожелание к тем, у кого его еще пока нет. Это мне. Да, это, например, к тебе, Михаил. Не бойтесь, экспериментируйте, берите хотя бы маленький клочочек земли. Вы почувствуете на самом деле, как это важно иметь клочок земли, на котором ты можешь экспериментировать, откуда ты будешь получать и еду, и ну, вдохновение, и наслаждение. Все-таки это не столько труд, который, от которого скотинеешь, здесь все-таки наоборот. Я всех крепко обнимаю, напоминаю, что услышать наш эфир с Андреем и Дианой Завьяловыми можно у нас ВКонтакте, также можно на нашем сайте, и в любом поисковике вбивайте и слушайте, смотрите, и у Дианы тоже прекрасный блог ВКонтакте, переходите туда, смотрите, мы вас еще раз крепко обнимаем, весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, огромное ему спасибо за его работу, хороших вам выходных, обнимаем вас, и любите свою землю, и ешьте полезные продукты. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.